Эл позвонила в дверь квартиры, где жил Димка. Это было двумя этажами выше, точно над ними. Димка сразу открыл дверь. «Заходи». Аромат пирогов наполнил квартиру. Димка потащил Эл в свою комнату и плотно закрыл дверь. Заодно он привалился к ней. Алик сидел на диване. Настроение его было нельзя назвать хорошим. Он хмурился, теребил в руках какой-то листок. Он без объяснения протянул его Эл. «Прочти». Эл взяла в руки листочек. Это была телеграмма. «Мама, приеду 26 августа. Дома около 9. Алик». Эл пробежала текст глазами. Димка вложил ей в руку такой же листочек. «Хотим узнать, не твоя ли это шутка?» – спросил он. Эл прочла. «Бабуля, буду дома 26 августа, 7 утра, Димка». Эл отрицательно замотала головой. «Нет, не я. Моему отцу пришла такая же». Эл вернула листы обратно, села рядом с Аликом. «Какие мнения?» – спросила она. Димка пожал плечами. «Мы решили, вернее, я решил, что это патруль времени, служба. Нас вычислили», – предположил Алик. «А такое вообще существует? С какой радости они телеграммы шлют?» – спросила Эл. «Да, такое существует. Я слышал тихий шепот на эту тему». «Очень тихий», — ответил Алик. «Или контакт, или предупреждение», — заключила Эл. «Надо решить, что именно делать». «Ты же чувствуешь что-нибудь?» — спросил Димка. Эл многозначительно посмотрел. «Нет, ничего. Слишком скоро. Другое». «Это другое», — Эл задумалась. Они переглянулись. «Вот что, собирайтесь-ка, пошли ко мне в гости. Дим, зови бабушку. У нас сегодня двойной праздник. Я стану теткой». «У, поздравляю! Тетя Эли!» — захихикал Димка. Алик вздохнул. «Тогда можно я у тебя переночую?» «Конечно». Эл посмотрел на Алика. Ему сейчас не сладко. Он один из них троих не нашел общий язык с родителями. Его мать ревностно отнеслась к его исчезновению и не простила. Эл стала семейным врагом. Она осторожно положила свою руку на руку Алика. «Хочешь, я завтра поговорю с твоими родителями?» – предложила она. «Мне не трудно». «Нет. Я просто больше туда не вернусь. Придумаю что-нибудь, пока поживу у Димки». «Неужели все так плохо?» — спросила она. Алик кивнул. «Еще одно исчезновение, я больше не сын. Я решил их опередить. Сам ушел. Не позволь, чтобы меня унижали». Эл только головой покачала. «Что тут скажешь? У Алики правда нрав гордый. Если он обижается, всерьез и надолго. Неужели эти люди не понимают, что могут потерять сына навсегда? Нам бы сейчас держаться вместе, но тебе придется поехать домой. Попытайся еще раз», — посоветовал Эл. «Вот еще. Не буду я унижаться», — заявил Алик. «Они хотят, чтобы я жил по их представлениям, а я другой». «Тебе хорошо, родители тебя приняли. Они просто не лезут ко мне с вопросами. Но чувствую, с завтрашнего дня все начнется», — отозвалась Эл. «И что ты решила делать?» — спросил Алик. «Попробую рассказать правду, как смогу. Но для начала маме. Потом уж видно будет». «Это может быть и опасно для них. Телеграмму забыла», — заметил он. «Да, верно. Решение я еще не приняла. Приезд отца. Ладно, утром. Ты прав. Подождем», — согласился Эл. «Судя по реакции в гости, вы не хотите?» «Может, сходим на часок, а?» — обратился Димка к Алику. «Развеешься». Алик мрачно посмотрел на него. Эл тихонько толкнул его плечо. «Пошли». При этом она одарила его такой улыбкой, что сердце Алика забилось чаще, и отказаться он уже не мог. Бабушку с Димкой и пирогами отправили на лифте, а Алик и Эл стали спускаться. Он, похоже, не спешил, потом вдруг обогнал ее, остановил на площадке. Она глазом не успела моргнуть, как он уже ее целовал. Эл почувствовал, как сердце уходит в пятки, и голова начинает кружиться. «Я тебя люблю», — прошептал он, отрываясь от ее губ. «Не могу не сказать это сейчас. Подозреваю, что наш отпуск скоро кончится. Я хочу, чтобы ты была рядом. Всегда. Я не представляю, что бы со мной было, если бы в моей жизни не появилась ты. Я хочу это сказать и теперь, потому что не знаю, что с нами будет завтра». Он снова ее поцеловал. Эл не ожидала таких признаний на лестнице. Она не знала, что ему ответить, сказала только: «Я тоже тебя люблю. Бежим, нас уже ждут». Пока они спускались до двери, Эл успела подумать, что в тот момент, когда отец приставал к ней с вопросами, она не подумала сообщить об Алике. Побоялась. А их уже встречали возгласами. «А вот они, скитальцы и бродяги!» — приветствовал Саша молодых людей. Оба хитро улыбнулись. За столом было тесно, но от этого никто не чувствовал себя неуютно. Ели мало, зато разговоры лились рекой. Темы опять пошли по кругу. Когда дошли до воспитания, Эл шепнула ребятам. «Сейчас начнется диспут по нашему поводу. Готовьтесь». Димка лишь беззаботно кивнул. Алик нахмурился. Таких разговоров ему хватало и дома. Он знал, что в семье Светловых любят спорить, но редко ссорятся. Все равно ему стало не по себе. Неожиданно разговор пошел совсем в другом русле. Павел Терентьевич встал и провозгласил. «Хочу поднять тост за нашу молодежь». Он обвел Эл и ее друзей взглядом. «За их благородную работу. Вы люди самостоятельные. И хотя мы не раз пытались между собой говорить на эту тему...» «Перемывали косточки», — добавил Саша. «Да, и такое было», — согласился отец и продолжил. «Мы единодушно пришли к выводу, что наши дети — честные люди. Пороть вас поздно, а может и не за что. Делайте то, что вам долг велит. Но и родителей не забывайте. Я горжусь, дочка, тобой и твоими друзьями. Я не дифирамбы вам пою и говорю искренне от всего сердца. Желаю вам дальше быть полезными и себя найти, и друг друга не потерять. За вас». Он стоя осушил бокал. «Спасибо, пап», — взволнованно сказала Эл. «Спасибо», — кивнул Димка. «Да», — согласился Алик. Говорить ему было трудно. Ссора с родителями всплыла в душе. Даже плакать захотелось. Эл сочувственно пожала ему руку под столом. За полночь гости стали уходить. Димка шепнул Эл. «Надо же, ни разу не упрекнули. Даже не спросили. Моя бабуля растаяла. А то с утра ворчала чуть-чуть. Мол, я старая, а ты внук единственный. Все будет нормально. Справимся. Смотри, что палик не раскисал. Завтра 8:00 у нашего гаража. Телеграмму прихватите». «Это хорошо, что Алик у меня остается», — кивнул Димка. Вдруг оврал. «Пусть домой позвонит». Димка кивнул, ушел догонять бабушку. Алик одарил Эл красноречивым взглядом. Если бы можно было, поцеловал бы ее при всех, но улыбнулся в ответ. «До завтра», — сказал он. «Да», — согласилась она. Эл закрыла дверь, мама и Катя гремели посудой на кухне. Отец курил на балконе. Саша собирал посуду со стола в гостиной. Эл присела на пофиг у двери и посмотрела на телефон. Она подумала, что сейчас он зазвонит. Точно так и вышло. «Алло», — отозвалась она. «Можно услышать Элли?» «Да, я слушаю». «Я мать Алика, если вы меня не узнали». «Здравствуйте», — сказала Эл. «Не подскажете ли, милочка, где мой сын?» Тон на другом конце был недружелюбным. «Он ночует у Дмитрия». «Я звонила Дмитрию, их нет дома, никого. Только не лгите мне». «Они только что поднялись, у нас было маленькое торжество. Они были здесь у нас». Эл говорила ровно, чувствовала, как сильно раздражена ее собеседница. Она стала ощущать волнение, потому что не могла подобрать нужных слов. Убедить эту женщину простить сына было невозможно. «А, у вас праздник? Поздравляю. А я тут схожу с ума». «Успокойтесь. Алик в порядке. Только сильно расстроен. Расстроен, что вы поссорились. Я думаю, завтра все уладится». «Зато я так не думаю. Пока существуете вы, в нашей семье не будет мира». «Это не от меня зависит», — ответила Эл. «Что там?» — спросил Эл озабоченный брат. Эл прикрыла трубку рукой. «Мама Алика», — прошептала она. «Держись это надолго», — сочувствующе сказал Саша и ушел. «Вы меня вообще слушаете?» — раздался голос в трубке. «Извините, меня отвлекли. Вот что, такие проблемы по телефону не решаются. Если хотите, мы встретимся с вами завтра. Я постараюсь убедить Алика приехать». Эл не успела закончить фразу, как на другом конце в нее полетел град упреков. «Спокойно!» — резко сказал Эл. «Если вы не прекратите истерику, можете сына потерять. Подумайте об этом еще раз. До завтра». Эл повесила трубку. Алик прав. Позволять себя оскорблять не стоит. Телефон зазвонил опять. Эл схватила трубку, приготовилась отразить следующую атаку. «Эл?» — раздался в трубке мужской голос. Она не сразу узнала, кто это. «Я внизу у двери твоего дома. Можешь спуститься? Я послал телеграммы». «Том?» — выдохнула Эл. Она повесила трубку, схватила куртку и сообщила громко. «Я пройдусь, проветрюсь перед сном». Она шмыгнула за дверь. Пока ее никто не остановил, она мчалась вниз через ступеньку, забыв про лифт. Выскочила на крыльцо дома, начала вглядываться в темноту. Эл сошла по ступенькам и снова оглянулась. Из темноты на нее вышла темная фигура. Эл не узнала этого человека. Он так ловко схватил ее за руку, что ее хваленая реакция не спасла. «Я не Том. Я воспользовался симулятором голоса. Ничего не сделаю с вами, я только хочу поговорить». «Не здесь». Эл уверенно толкнул его в темноту. «Вы кто?» «Я служу Галактису. Вы нужны». Эл опешила. Он отлично говорил по-русски, без запинки и акцента. «Это я послал телеграммы, но не знал, что напугаю вас», — повторил незнакомец. «Вы следили?» — спросила Эл. «Да, простите, все время. Это ради вашей безопасности».